Глава 16. Кристин Лескар. Я не стал дожидаться окончания конференции. Смотреть на других претендентов и нервничать – все, что я могла сделать, и от этого бессилия становилось тошно. Поэтому, как только Рон вернулся, выполнив поручение, направилась с ним в сторону кафетерия. Черныш не задавал вопросов и не комментировал то, что произошло. У меня же не было сил с ним ругаться. «Тебе нужно лучше питаться», – заметил Черныш, когда я попросила его унести поднос с опустевшей посуды к окошку кухни. «Питательные вещества нужны не только мышцам, но также мозгу и линиям силы. Ты знала, что от недостатка пищи может уменьшаться резерв?» Я несколько мгновений смотрела ему в глаза, потом усмехнулась и откинулась к спинке своего стула. «Тогда мне точно стоит поменьше есть», — заметила я, когда Черныш сел обратно за опустевший столик. «Может, тогда магия не будет вырываться из-под контроля?» «Были новые случаи?» «Нет, больших прорывов не было, но я все время чувствую, как она срывается с моих пальцев». «Это нервное». Черныш поднял руку и крикнул тетушке-хозяйке, чтобы та принесла мятный чай с экстрактом северных трав. «Скоро похолодает», — заметил он, — «и придет время простуд. Ты хоть и дракон, но все равно можешь заболеть, поэтому не забывай укреплять иммунитет северными травами». «Ты ведешь себя как старший брат», — заметил я с улыбкой. «Жаль», — заметил он, и я подняла на него удивленный взгляд. «Что жаль?» Вместо ответа он указал подбородком мне за спину. Я обернулась и вздрогнула, потому что как именно в этот момент из часов с воинственным «рррр» вырвался дракон, оповещая о том, что до 8 осталось четверть часа. Вздохнула. «Кажется, нам пора». Рон уже стоял рядом, протянув руку, а когда я оперлась о нее, галантно поклонился. «Прошу вас, госпожа», и жестом предложил мне пройти к двери. На улице было свежо. Рон накинул на меня черный пиджак, который носил почти постоянно, и я глубже укуталась в него. Действительно, холода уже почти наступали нам на пятки. «Почему вы сделали это?» — решилась спросить я, когда мы неспешно шагали к главному корпусу под мелко капающим дождем. «Потому же, почему пошли в лабиринт?» — ответил Черныш, помолчав. «Для тебя это было важно». «Точно. Так же говорил и Кроу, тогда, в лабиринте». Я зябко поежилась. Холодно мне не было, но по спине почему-то все равно пробежали мурашки. «Вы просто хотели помочь мне?» «Помочь и защитить». «Полагаю, чего именно защитить, можно не спрашивать?» — невесело усмехнулась я. Рон не ответил. Но в этом не было нужды, ведь я задавала этот вопрос уже много раз. Пыталась угрожать, шантажировать, только что слезу не пускала в попытках разжалобить их. Я остановилась и подняла взгляд к небу. Со стоящих неподалеку деревьев падали желтые листья и стелились под ногами ковром. «Крис?» — окликнул меня Рон, выждав несколько мгновений. «Что это за метка у вас на груди?» Я сделала медленный глубокий вдох, но не спускала глаз серого, затянутого сплошными серыми тучами неба. «Ее раньше не было. Я бы заметила. Что с вами случилось за это время? 3 дюжины дней. Вы изменились за это время. И метка». Я замолчала, запутавшись в собственных мыслях, и опустила веки, а подняла их, почувствовав мягкое теплое прикосновение на губах. «Что ты?» «Шшш!» Рон был так близко, что я чувствовала его дыхание, но моих губ касались не губы, а палец. Длинный, тонкий палец музыканта. «Тебе не нужно беспокоиться о нас. Позволь нам беспокоиться о тебе. Еще немного. Скоро все изменится. Я обещаю». «И что же, мне не задавать вопросов?» «Идем». Рон взял меня за руку так, что наши пальцы переплелись. «Давай доведем дело до конца, а потом ты пойдешь домой, примешь ванну и будешь отдыхать». «Не буду». Из моей груди вырвался выдох усталости. «Я ведь должна Салливану свидание». Рука Кэрри крепче сжала мою ладонь, и мы пошли к широкому крыльцу, на котором толпились взбудораженные адепты. «Крис!» — окликнул меня смутно знакомый парень. За ним следом шла тонкая и невесомая девушка с длинными струящимися волосами. Рон выпустил мою руку и занял место чуть позади, когда те приблизились. «Поздравляю с успешным прохождением испытаний. Ты помнишь меня?» «Признаться, не запомнила имени», — улыбнулась я, чем вызвала заразительный хохот. «Скромность тебя украшает, Кристин. Среди нашего брата такое редко можно встретить. Я Самиан Найно из клуба «Господ», а это Лизетта, моя новая рабыня». «Слушай, твоя речь на конференции была просто бомбической. Можно мне тоже принять участие в лотерее? Ты так привлечешь на свою сторону несколько дополнительных мужских голосов. Лизетта не против, ведь все будет в рамках условий договора». «Ты хочешь предложить свою девушку в качестве одного из призов?» — осторожно уточнила я, не уверена, что правильно все расслышала. «Но зачем?» «Слушай, мой отец — конгрессмен на Сереноте, в тесных связях с послом Веригии. Он говорит, что монархия теряет свою актуальность, и скоро власть будет больше распределена между подданными королевств. Твое выступление и то, как на него отреагировал народ, прямое тому доказательство. И если окажется, что здесь и сейчас зарождается новая форма правления, то я хочу принять в этом участие». «Не уверен, что из-за меня произойдут какие-то великие изменения в этом маленьком мире», — рассмеялась я. «Но буду рада, если рядом будет такой товарищ, как ты, Самиан. Мне понадобится любая поддержка». «Надеюсь, ты вспомнишь об этом, когда станешь частью нового правительства», — подмигнул парень, прежде чем мы поднялись на крыльцо и вошли в холл. Народу было не протолкнуться. Казалось, собрались все адепты Академии. Просторный холл казался просто преступно маленьким. Рон вместе с Самианом заставляли толпу расступаться передо мной, а тоненькая девушка-рабыня спешила за мной следом. Мое внимание сразу привлекла импровизированная сцена из сложенных друг на друга палет. Где их успели раздобыть за столь короткий срок, для меня осталось загадкой. На возвышении расположилась Ида, которая складывала в небольшой бочонок бумажки, который протягивали ей из зала. «Мы объявили условием участия в лотерее «Голос за тебя», — Самиан говорил громко, перекрикивая толпу. «Многие из тех, кто голосовал за Эрыши, перешли на твою сторону». «Это же незаконно», — забеспокоилась я. «Мы фактически покупаем голоса». «А те, кто обещает бесплатный кофе по утрам, разве не покупают голоса? Твой напарник уже получил одобрение со стороны ректората. У нас все схвачено». Конечно, Салливан не мог оставить все без собственного контроля. Это все изначально было его идеей, и у меня возникло подозрение, что даже Кэрри подслушали наш разговор по его замыслу. Он должен был заметить, что братья снова стали ходить за мной по пятам и предсказать подобный исход с самого начала. «Что ж, — решила я, — раз уж сложилось именно таким образом, я обязана взять от ситуации все». И решительно взобралась на помост. «Крис!» — ко мне подбежала другая девушка из клуба «Господ» и начала трясти мою руку. «Это так здорово! Ажиотаж просто непередаваемый! Участвовать хотят даже те, кто уже отдал свой голос другой паре. Мы решили, что среди них разыграем своих рабов. Ты ведь не против?» «Да, конечно», — улыбнулась я. «Спасибо вам за поддержку». «Твои слова мне прямо в душу запали», — добавила другая. «Я Ева, помнишь меня? Когда ты станешь старостой, поможешь организовать клуб верховой езды?» «Мы обязательно это обсудим», — пообещала я. Кроу появился из-за спины Евы и, чуть оттеснив ее, приобнял меня за плечи. Склонился, чтобы я лучше слышала его голос. «Сможешь сказать речь?» «Сейчас?» — я подняла на него взгляд. Ладонь Кэрри чуть крепче сжала мое плечо. «Да». «Пока мы принимаем последние заявки, ты можешь сказать пару слов. Я достал артефакт усиления голоса». С этими словами он вложил в мою ладонь широкое кольцо, расцветкой напоминающее лазурит. Я сжал его в кулаке и твердо кивнула. «Смогу». «Я рядом. Если что-то пойдет не так, помогу». «И я рядом», — услышала я задорный голос Иды. Кроу выпустил меня из объятий только для того, чтобы маленькая нимфа крепко меня обняла. «Я так скучала по тебе, Кристин». «Мы же видимся почти каждый день», — проговорила я, неуверенно обнимая нимфу в ответ. «Да, но мы так отдалились друг от друга после того...» Она отпрянула. Я заметила, что в глазах Идианы заблестели слезы и крепко сжала ее ладони в своих. «Не думай, что ты виновата. Ты не могла поступить иначе. Главное, что с тобой все в порядке». Ида вдруг разревелась и повисла на мне, уткнувшись в пиджак Рона. Низенькая и хрупкая, она была совсем как ребенок. Подошедший Керн молча взял ее за плечи и отвел в сторону. Я шумно выдохнула. Этот мир словно сошел с ума. Но я не собиралась упускать момент. Поэтому подошла к краю постамента, где стояли дополнительные палеты, и поднялась на самую высокую часть сцены. На меня стали указывать, и скоро большинство взглядов были устремлены в мою сторону. Сделав глубокий вдох, я решительно надела кольцо на палец. «Первым делом хочу вас всех поприветствовать», — мой голос разнесся по холлу гулким эхом, — «и поблагодарить за живой интерес к нашей с Сойером кандидатуре. Как вам всем известно, пары на конкурс старост выбираются не случайным образом. Специальный артефакт анализирует магический слепок каждого и составляет пары по принципу максимального несоответствия. Мы настолько разные, что не могли бы иметь сильного потомства». В толпе раздались одобрительные смешки. Выждав несколько мгновений, чтобы все насладились шуткой, я продолжила. «Это сделано не просто так. Мы должны не только помогать друг другу, но и уравновешивать. Задачи, которые решает староста, настолько разнообразны, что один человек не сможет решать их одинаково эффективно. И в этом сложность испытания. Мы не можем отвечать только за себя. Мы должны отвечать и за успех своего товарища, и за успех команды». «Именно так и строится любая успешная организация», — продолжила я. «Ответственность всегда лежит на всех, и каждый работает в меру своих сил и возможностей, поддерживая и усиливая своих товарищей. И так мы будем работать с вами весь следующий год. Уверена, что старшие товарищи поддержат меня в моем стремлении создать не просто союз адептов, но дом, семью, в которой никто не будет чувствовать себя изгоем». Я перевела дух, оглядывая присутствующих. Ажиотаж возле бочки поутих, и я кивнула. «Этот розыгрыш — пример командной работы. Множество адептов и их друзей приняли участие, чтобы он состоялся, чтобы показать вам, на что способна настоящая команда. Поэтому сейчас я приглашаю сюда и Диану фон Валер, участницу Клуба Господ, которая представит вам призы и еще раз подробно расскажет о правилах обращения с ними для тех, кто не смог прочесть памятку». Я обернулась. Раскрасневшаяся от слез нимфа, вопросительно глядя на меня, указала на себя пальцем, и я жестом пригласила ее занять мое место под шумные овации. Салливан не заставил себя ждать. Я словно чувствовала его присутствие рядом, ощущала на себе его взгляд все то время, что выступала перед собравшимися. Воздух был словно грязным и липким, как тогда, в актовом зале, только на этот раз я не смогла увидеть странную черную тучу, сотканную тонкой нитью силы. Он перехватил меня, как только я спустилась с помоста и прошла по краю импровизированной сцены. Схватил меня за ногу и, поймав мой взгляд, подмигнул. Я в ответ шикнула. Раз уж ввязалась во все это, должна была довести дело до конца. Салливан состроил недовольную мину, но отошел куда-то и не появлялся до самого конца розыгрыша. К счастью, он не занял много времени. Ида быстро перечислила все правила, потом представила 10 рабов, участвовавших в розыгрыше. Керн также был среди них. Кроу достался белокурой драконице, которая визжала от радости, услышав свое имя. Рон — скромной первокурснице. Я договорилась с обеими о том, где и когда мы встретимся, назначив выдачу призов на следующий день. И только после этого, поздравив всех победителей, я спустилась со сцены и вышла на улицу. «Наконец-то!» — хмыкнул Сойер, который стоял на крыльце. Он выдохнул облако дыма. «Злишься?» — спросила я, зябко поежившись. В холле было столько людей, что выделяемое ими тепло заменило бы любую батарею, а на улице уже окончательно стемнело и здорово похолодало. «Не злюсь. Напротив, радуюсь». «А чего тогда дымишь?» «Плохая привычка», — ответил тот, затушив узкую сигару о край мусорной вазы. «Я надеялся, что ты хотя бы кого-то привлечешь этой лотереей, но даже не думал, что удастся охватить мужскую аудиторию. Как ты уговорил от того типа пожертвовать своей эльфийкой?» «Зуб даю, почти все парни участвовали только ради нее». Я пожала плечами. «Дар убеждений, видимо. Куда идем? Надеюсь, туда, где хорошо кормят. Я сегодня едва успела перекусить после испытания». «Под водопадом есть ресторан», — заметил Сойер, достав из-за пазухи еще одну сигару. Огонек, о котором он ее зажег, вспыхнул прямо в воздухе. «Местечко дорогое, но ты пожертвовала ради общего блага своими котами, так что с меня причитается». Я обернулась на крыльцо, с которого мы неспешно спустились. Никого из Кэрри не было рядом. Неужели мне показалось, и они вовсе не пытались охранять меня? От этой мысли мне стало не по себе, и я передернула плечами. «Мерзнешь?» — хмыкнул Салливан. «Что, даже согреть себя магией не можешь?» «Закаляюсь», — ответила я и выпрямилась. «И при мне курить нельзя. Если хочешь, чтобы наше свидание состоялось, сейчас же потуши сигару. Не хочу провонять ее насквозь». «Ути, какие мы нежные!» — проворчал дракон, однако требование выполнил. При этом не кинул сигару на газон, а дошел до ближайшей урны. «Спасибо», — сказала я, когда он вернулся. «Как будем добираться до водопада?» Мне откровенно не хотелось ни на какое свидание. Я за прошедший день устала так, будто на мне поле перепахали, и мечтала о горячей ванной и теплой постели. А Салливан, скорее всего, не ограничится рестораном и будет настаивать на продолжении. «Добираться!» хмыкнул дракон с таинственным видом. «На своих крыльях. Что там у тебя со второй ипостасью?» Я только головой покачала. Менять ипостаси куда-то лететь я точно была не готова. «Все понятно», — усмехнулся Салливан и свистнул. Не прошло и мгновение, как к нам начал снижаться огромный песчаный дракон. «Кто это?» — спросила я. «Мы что, полетим на нем?» «Да», — кивнул Сойер. «Это один из моих должников». Язык чесался спросить, какие проблемы с ипостасью у самого Салливана, ведь мы могли бы полететь на нем. Но я промолчала. «Меньше знаешь, крепче спишь, как говорится». Когда дракон приземлился и подставил крыло, мой напарник первым забрался на него и подал мне руку. «Устраивайся поудобнее, Лескар», — сказал он. «Купол с защитой от ветра и холода я, так и быть, поставлю, но на всякий случай держись крепче». Я села, порадовавшись, что на мне удобные брюки, и схватилась за один из шипов на спине нашего временного транспорта. Он тут же тяжело взмахнул крыльями и поднялся в воздух. Несмотря на установленный купол, в ушах свистел ветер, и все разговоры временно прекратились. Салливан сидел позади меня, и я затылком чувствовала его цепкий, внимательный взгляд. С высоты драконьего полета Академия выглядела совсем иначе. Сказочно красивые постройки утопали в красочной осенней растительности. Дорожки, подсвеченные декоративными фонариками, петляли между деревьями в парке и складывались в логичный, упорядоченный узор. Наверняка над ландшафтным дизайном трудились многие специалисты, прежде чем Академия приобрела свой нынешний вид. И пахло наверху совсем иначе. Не было ни примеси дыма, ни прелых листьев, ни аромата поздних осенних цветов. Только свежесть и свобода, и небо, омытое недавним дождиком. Водопад я увидела издалека. Казалось, он низвергался в пропасть, и удивительно, что под ним на небольшом выступе построили ресторан. Добраться туда, судя по всему, можно было только на драконе или на дирижабле. И все же сразу становилось понятно, отчего это место считалось таким элитным. Прошло не так много времени, прежде чем мы начали снижаться. Дракон облетел водопад, и мои опасения насчет того, что придется пробираться сквозь поток воды, не оправдались. Спустившись, я размяла ноги, но долго погулять и как следует оглядеться мне не дали. «Идем», — Салливан подставил мне локоть, и я положил на него свою руку. «Начнем наше свидание».